28. Ричард Сирейлер никогда не умел готовить и, в принципе, вести домашнее хозяйство. Но он любил порядок и ценил вкусную еду. Ему не хватало домашних ужинов и компании за столом. Он скучал по Дельфин, хотя и презирал ее за то, что она сделала. Она продолжала отношения со своим старым бойфрендом, пока жила с ним в его доме, а в итоге ограбила его. Он впал в уныние, не мог ни на чем надолго сосредоточиться. Совершал долгие, одинокие, тоскливые прогулки и пил слишком много вина по вечерам. В тот день, когда он поймал себя на том, что наливает за обедом уже третий бокал совиньона, он понял, что ему нельзя больше оставаться в одиночестве. Преодолеть путь через всю Францию до станции парома можно было за один день, но он решил ехать по более спокойным дорогам, а не нестись по платным шоссе. Он остановился на ночь в маленькой гостинице в Дордони, а потом еще раз в Нормандии. Он гулял по деревням, засиживался в кафе в лучах вечернего солнца, плотно ел и чувствовал облегчение от того, что принял решение вернуться. Единственное, о чем он беспокоился, это где он остановится. Галлам Хаус был занят жильцами, и они оплатили еще пару месяцев проживания. Но на душе у него было легче, чем за последнее долгое время. Ему нравилась Франция. Но здесь ему было не место, как и большинство экспатов. Он каждый день наблюдал, как они сбиваются в отдельные группки в том или ином кафе. Разница между ними состояла в том, что он это понимал. Он никогда не планировал провести здесь остаток своих дней. Но Дельфин определила его планы на будущее окончательно. Он еще сидел за столом, когда в барах и кафе на маленькой площади начали зажигаться огни, наслаждаясь красным вином из небольшого графина и размышляя о том, как Кэт будет приятно удивлена, когда он появится на пороге ее загородного дома. Интересно, повидается ли он с Саймоном, от которого он не получал весточек уже несколько месяцев? Его сын разочаровал его. Даже последний из тройняшек, Ива, женился на австралийской медсестре. Они с тех пор не видели его, но он постоянно присылал письма и фотографии. Во многих смыслах он казался ему более близким членом семьи, чем Саймон. Подошла официантка и начала прибираться на столах. Он предложил ей выпить, но она сказала, что заканчивает через 5 минут и уже собирается домой. Она улыбнулась ему. «Скорее всего, моему мужу не понравится, если я приму ваше предложение, но спасибо, месье, вы очень добры». В кафе выключили музыку. Он поднялся, все тело слегка ныло после долгой поездки, так что он совершил небольшую прогулку по деревне, прежде чем пойти в свою гостиницу. Тут было чисто, тихо и уютно. Но он спал плохо, несколько раз просыпался, ему снились странные мерцающие сны. А когда он проснулся, то почувствовал, что потеет и его знобит. Он принял душ и вышел в аптеку, чтобы купить парацетамола и леденцов для горла. Когда он снова отправился в путь после 3 чашек крепкого кофе и круассана, он почувствовал себя гораздо лучше и решил, что если у него начнется простуда, то он сможет купировать ее еще до приезда в Лафертон.